Глава 8. Болтология. «Поздравляю! Поздравляю!» Эти слова были первыми, что я услышал, вернувшись в реальный мир. Чиво, жуя бутерброд, приветствовал меня. «Значит так, твои показатели...» Перешел сразу к сути друг, но я прервал его. «Погоди ты. Дай мне проснуться, голова раскалывается. Не воспринимаю информацию. Лучше сделай мне бутербродик», — сказал я, а затем, немного подумав, добавил. «С чайком, как я люблю. Тебе лишь бы отдыхать». «Да ладно. Время еще есть. Нам на составление стратегии, обсуждение деталей и прочего осталось... Так, если сейчас... 1/2 часа», — заявил друг, протягивая уже приготовленный чай. Кажется, он заметил мои удивленные глаза, поэтому поспешил объясниться. «Мозги включай. Отключение и включение не происходят мгновенно. Около 100 минут требуется, чтобы вывести тебя из сна. 100, чтобы вновь подключить». «Да, все-таки VR не лучшим образом сказывается на мыслительных способностях». «Точно забыл. Тогда... черт. Надо втягиваться в работу. Рассказывай только не по-чевински, а нормально, последовательно. Пройдемте, сэр, на кухню, где есть замечательные печеньки и витает прекрасная атмосфера». «Ага. Ты мне только подняться помоги, кости как будто закостенели». «Да, красноречие у меня на уровне». «Итак, вернемся к делу». Печеньки оказались действительно более чем достойными. «По уровню ты немного отстаешь от топа. Впереди тебя около 100 человек, чей уровень уже вот-вот перевалит за заветную отметку 15». Чиво отхлебнул, создавая неприятный хлюпающий звук, давая мне пару секунд на размышления и усвоение информации. «Но, поверь мне, это не так критично, ведь по характеристикам ты обходишь большую часть из них, если, конечно, не брать во внимание то, что пока ты еще не распределил свои поинты». «Значит, большая часть распределила сразу свои характеристики», — поинтересовался я. «Все. Для абсолютного большинства, привыкшего к играм старого формата, непривычно, что уровень не играет огромной роли. Непривычно, что умения и способности, как, впрочем, и заклинания, не даются за достижение того или иного уровня. Кстати, о последнем. Можешь взять с полки пирожок. Ты оказался просто чудесным магом. По общеизвестным данным сайта игры, кое-кто, а если точно, то ты, обогнал весь мир на 5 пунктов в уникальной по своей сути профессии — конструктор заклинаний. И кто только название придумал. Погоди. Ты хочешь сказать, что никто больше заклинания не создает?» «Ну почему? Создают. Десятками и сотнями, только вот заклинания получаются вроде твоего первого. Свечку там зажечь, ее же задуть, муравья камушком прибить. Это да, это можно. Но на большее, увы, они не способны». Друг остановился хрумкой печенькой. «А теперь рассказывай, как ты смог так поднять эту профессию». «Да обычно. Заклинания там создавал. Знаю я, что ты в игре делал. Мне просто интересно, а почему система так четко понимает твои мысли?» «Ладно, что-то мы отвлеклись. Короче, ты не зазнавайся. Сейчас ты, возможно, заметь, возможно, обогнал стандартных игроков. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как, ведь ты столько раз тупил в начале. Вот, например, зачем было... Прости? Так, о чем это я? А, да. Но настоящие противники, поверь, тебя еще удивят. Взять хотя бы одного вервольфа, который сейчас поднял до 10 умений общаться с животными и уже начал заводить себе свой зоопарк или того берсерка-орка». Чиво погрузился в рассказ, повествуя о возможных соперниках на будущем турнире. «Ладно, ладно», — умерил я его пыл через несколько минут. «Ты лучше посоветуй мне, что делать и как дальше быть. Так сказать, от лица нейтрального наблюдателя». «Ну...» — помедлил с ответом товарищ. «Прежде всего, как возродишься, сразу вали из города». «С этим все ясно. Не перебивай, погоди». «Так вот, есть 2 варианта, куда идти дальше. Первый, не лишенный смысла вариант, вернуться обратно и продолжить свое темное дело некромага в лесу. Только мой тебе совет, уйди как можно дальше от города. Иначе рано или поздно тебя найдут игроки, а это может плохо кончиться». «Так на то и расчет», — вновь недослушав, заявил я. «Понимаешь, убивать новичков, или пусть даже среднячков, довольно легко. Притвориться слабым или там...» «Ага», — на этот раз перебили уже меня. «А придет к тебе, скажем, Тот Рога, который апнул до 13 незаметность. Или еще какой-нибудь из профи. Что тогда будешь делать? Да тебя зарезать можно тупо во сне. Ну, первое время будет, конечно, опасно. Но как только у меня появятся инструменты, создам себе и хорошее подобие жилища, и ловушки по периметру. А там, глядишь, и несколько цепных псов будет, вроде костяных гончих. Ага, и парочка драконов заодно, с динозаврами. Ладно, ладно. А ты что предлагаешь? А ты не рассматривал вариант с кладбищем или, скажем, склепом каким-нибудь? Ты опять за старое? Мы же уже не раз спорили с тобой, и вообще... Весь сегодняшний диалог с тобой напоминает эффект дежавю. Зря ты так. Я тоже не балду пинал все это время. Кое-какую информацию раздобыть удалось. Итак, ты находишься в славном городе Аскоре, заслуженно прозванном северной столицей светлого, заметь, светлого государства, а точнее империи Тангалак. Невыговариваемое, черт его возьми, название. Друг протянул еще один бутерброд, заметив, что предыдущий я умел с завидной скоростью. А затем продолжил. Город этот специализируется на добыче полезных ресурсов из шахт, шкур животных и производством различного рода магических принадлежностей, самых удивительных доспехов и оружия из разработанных материалов. В общем, своего рода город-предприятие по производству... Ну, ты понял. Я кивнул. Так вот, продолжение рассказа не заставило себя ждать. С юга от города, не так уж далеко от тебя, кстати, есть кладбище небольшое. Не так тут часто умирают неписи. Почему? Да разрабы им подарили своего рода амулет, спасающий от смерти. Вернее, не сам амулет, а его рецепт. Довольно простой и не ресурсозатратный. Не беспокойся. Еще до моего удивления поспешил успокоить меня товарищ. Умерев, они забывают все, что с ними случалось в последние 2 часа. К тому же амулет, особенно дешевые модели, довольно легко снять. А какое время возрождения у них? В 10 раз дольше вашего. Это сделано для того, чтобы умершие часовые не сразу оповестили о вторжении, чтобы, убив короля, было легче захватить все королевство, ну и прочее. А где... А кто его знает? Может, у них такая же комната есть? Друг понял меня с полуслова. Мы отвлеклись. Ты там что-то про кладбище рассказывал. Напомнил я. Да, так вот. Кладбище практически заброшено. Посетители там бывают не так часто. Один чел писал на форуме, что там сидит вечно пьяный смотритель, но эта информация, как ты сам понимаешь, не проверена. Если тебе вдруг не будет хватать материала, или, скажем, у тебя не получится создать себе базу, можешь наведаться туда ночью. Ладно, ладно. Будь по-твоему, но только если припечет, туда пойду. А так от плана отбиваться не буду. Не очень-то мне надо врагом местных №1 стать. Ты услышал. Чиво протянул конфетку, заметив, что бутерброд я уже проглотил. «Это еще не все, что я хотел тебе сказать». «Па-бам-па-бам-па-бам», — сымитировал звуки трубы товарищ. «Я буду твоим представителем на аукционе. Заниматься мониторингом рынка, куплей-продажей и прочим можно и не имея капсулы. Так что теперь, если захочешь что-то продать, просто перекидывай в карман аукциона. Я тебе помогу». Побеседовали мы, честно вам скажу, довольно напряженно, как-то отчужденно. Я все время жрал, именно жрал. А Чива, не умолкая, рассказывал о том, что он смог раздобыть на просторах интернета. И когда он только успел. Хотя большая часть фактов конкретно в данный момент никак не применима, но для общего развития они более чем полезны. Внимание! Приготовьтесь. Возрождение через минуту. 5, 4, 3, 2, 1. Возрождение. Вспышка. Поздравляем! Вам совершили жертвоприношение. Мудрость +2. Поздравляем! Вами получено достижение «Первая принятая жертва». Описание. Удивительно, но вы даже на столь раннем этапе приобрели поклонников, которые готовы добровольно спуститься в ад, чтобы удовлетворить ваше желание. Внимание! При распространении какой-либо информации о возможности жертвоприношений, о процессе и прочем, ваш персонаж будет стерт. Запрет касается и внеигрового пространства. Спасибо за внимание. Администрация. «Вступайте в клан! Мы организовали помощь новичкам!» Высокий эльф, одетый в лохмотья, немногим лучше моих, кричал на всю площадь. «Что? Серьезно? Этот идиот?» Я сдержанно засмеялся одними глазами. «Стоп-стоп, что за ограничения такие? Это же что получается-то? Оставлю это Чиви, но тенденция немного... напрягает». «Эй, темный эльф, а откуда у тебя 12-й уровень? Расскажи-ка нам!» — ко мне подошел зазыватель. «Тагадык, 4-й уровень». «Я готов продать эту информацию», — самым серьезным видом заявил я. «Я могу взять тебя ко мне в клан, если расскажешь», — не менее серьезно заявил собеседник. Я готов был расхохотаться ему в лицо, но позволил себе лишь снисходительную улыбку. «Ты в клан кого попало набираешь. Состоять в таком клане себе дороже. Если нечего предложить, уйди с дороги». Я показательно развернулся. «Стой! Хорошо. Я готов отдать за эту информацию вот это колечко». Незнакомец протянул мне металлическое кольцо, оставив лежать на своей ладони. Кольцо силы гоблинов верхнего ручья Аги. Эффекты. Сила плюс 2. Выносливость плюс 1. Идет. Давай сюда. Ха-ха, нашел тоже тут ложка. Сначала рассказывай. Окей. Давай заключим сделку и зафиксируем ее системой. Только тогда тебе придется заплатить еще и за то, что я расскажу тебе этот способ. Интересно, но боюсь, что больше я тебе ничего предложить не смогу. Можно оформить небольшой экспресс-кредит на будущее. Ведь ты его довольно быстро отдашь, прокачав свой уровень. Поторопился заявить я, замечая, что рыбка готова соскочить с крючка. «Условия?» Эльф оказался не так уж глуп, как могло показаться на первый взгляд. Придурялся, наверное. «Чтобы попросить денег, так я не знаю, какой тут курс по отношению к другим вещам. Что тогда? Характеристики? Наверняка нельзя, да и не согласится, если не дурак. Чтобы попросить...» 10%. «От заработанного тобой опыта и золота в течение месяца», — с уверенным видом сказал я. 1% и только от золота. 9% от обоих показателей. 2%. Торги, не сказать, что затянувшиеся, продлились около 5 минут. К концу разговора нас окружила небольшая толпа единичек, удивленно глазеющих на действо. Кого тут только не было. Орк, несколько гномов, эльфийка, парочка других существ. «Тебе прям здесь все говорить и показывать, или отойдем куда-нибудь?» — спросил я, не показывая своей радости. «Вон в тот переулок. Там разборки время от времени устраивают. Навряд ли за нами туда кто-то пойдет. Опасаются». Ушастый указал рукой на темную щель меж домов. Закоулок оказался действительно мрачноват. Темно, сыро, да и закрыто над глаз поворотом. Одним словом, рай для засады. Я даже засомневался в какой-то момент в своей безопасности, но потом заставил успокоиться и взять себя в руки. За углом стояли какие-то бочки, какие-то ящики, несколько луж крови, подсохшей, но все еще алой, и тишина. Мертвая тишина, хотя казалось, что стоило сделать небольшой шаг, как окажешься погруженным в шумную атмосферу улиц, где от бесконечного гомона хочется заткнуть уши. Прекрасное место для сделки. Я встал напротив оппонента. «Богиня правды! Ланда! Прошу зафиксировать наш договор!» — крикнул я, возведя руки вверх. «Внимание! В зоне ПВП невозможно заключать договоры!» — обреченно подумал я. «Ну ничего, мы еще с вами повоюем. Главное, не подавать виду, что я что-то понял. Осторожненько вынудить их проявить агрессию. Ну как, черт возьми? Может, напасть самому? Плюшек тогда мне точно не видать, да и огребу еще наверняка за то, что обижаю младших. Заклинание? Из подходящих только темное копье. Его и буду использовать. Да. Не время для риска. Что-то не работает. Странно. Пишет, мол, неподходящая территория. Попробуй-ка ты». Я, как и решил, играл дурачка. Соперник сделал несколько плавных, бесшумных шагов, а затем резко выхватил из-за пояса кинжал. Время вновь замедлило свой ход. Интересно, а это всегда теперь так будет или нет? За спиной послышался шаг, затем еще один. Противников будет двое. Значит, на одного тратим 2/3 маны, а на другого оставшуюся треть и добиваем с ручки. Судя по топоту, сзади кто-то огромный, орк или таурен. Да какая, черт побери, разница кто? Факт в том, что просто так, имея один лишь кинжал, с ним не повоюешь. Решено. Убиваем сначала эльфа. Размышляя так, я мысленно отдаю приказ на активацию копья. Энергия начинает собираться, но недостаточно быстро. Враг, тот, что эльф, уже находится в метре от меня, а мне необходимо еще несколько секунд спокойной концентрации. Черт, чувствую себя стеклянной пушкой. Я отталкиваюсь максимально сильно обеими ногами, выбрасывая мое тело вперед. Я пролетаю около метра, еле-еле дотрагиваясь до ножа противника, и затем, столкнувшись с землей, делаю удачный кувырок, немного тормозя и смягчая падение. Таким образом, я оказываюсь за спиной у противника. Самое интересное, что каст заклинания не прервался. Наоборот, магия только набрала обороты, и, на мой взгляд, через секунду-другую заклинание войдет в свой апогей и будет на одного противника меньше. Получен урон 11. Наконец, я смог разглядеть своего второго противника. Красный, тощий Халк, обладающий огромными по сравнению с человеческими, но при этом явно несколько атрофированными мышцами для своей расы. Передвигалось это существо смешно, шаги его были неуклюжи. Казалось, что еще немного, и он запутается в своих же ногах и упадет. В руках противник держал непривычный уже мне ножик, а огромную необтесанную деревянную дубину с небольшими отростками, которые придавали ей только более грозный вид. Я сделал шаг назад, но небольшая, буквально 3-сантиметровая разница между уровнями плитки сыграла со мной злую шутку. Чёртовы строители! Я упал, но, слава богу, моей реакции хватило, чтобы не истратить ману впустую. Заклинание полетело прямиком в туловище красного гуманоида. Нанесен смертельный урон. 1241. Получен опыт 108. Получена честь 15. Получена карма плюс 12. Копье темного вампира плюс 1. Перекат вправо в лучших традициях боевиков. Как оказалось, быть крутым файтером не так уж сложно. Лицо противника преобразилось. Оно показывало удивление, а вместе с тем злость в высшей степени. Все-таки преувеличил я его умственные способности. Я думал, он осознанно пошел на такой риск, а он, судя по выражению его морды, даже не понимает, что произошло. Надо его добить по-быстрому, да идти обратно, в лес. «Это магия, дружок. Тебе меня не победить», — сказал я, формируя на остатках маны копье и вставая с залитого кровью пола. «Не моей, слава богу. Старой. Но...» «Как? Стой! Не убивай меня! Не убивай! Я заплачу! Реально...» Конец фразы я не дослушал. Копье пробило живот противника и отправило его на тот свет. Отдыхать. Нанесен смертельный урон 102. Интеллект плюс 1. Мудрость плюс 1. Получена честь 17. Получена карма плюс 13. Как-то легко. Хорошо быть магом. Хотя не стоит обольщаться. Додумались бы они просто метнуть в меня кинжал. Я прикоснулся к телу противника, мерзкому и липкому от крови. Ничего не произошло. Черт, что за... Мне что, его вручную шмонать? Подумал я, принимаясь обыскивать мертвого эльфа. Кольцо нашлось через минуту в самодельном скрытом кармашке ошметков одежды. Я надел его на палец и, полюбовавшись, отправился дальше. Лишь на секунду остановившись, чтобы убедиться, что деревяшка красного гиганта ничего не стоит.